Глава 38. Полковник Ухватов не имел серьезных ресурсов. Не успел создать разветвленную агентурную сеть и не хотел прибегать к помощи местных криминальных структур, поэтому действовал примитивно. Разведчики Новороссийской империи знали, где находится пленник и когда его ожидают во дворце верховного правителя. За это отдельное спасибо столичным средствам информации. Доступа в тюрьму РДВКС у них не было. Во дворец попасть тоже невозможно. Следовательно, необходимо отбить адмирала во время перевозки. Наземным транспортом его не повезут. Слишком дорого. Остается воздушный. В тюрьме приписаны два летательных аппарата. Аэромобиль начальника тюрьмы и транспортный вертолет «Скайтурбо». Аэромобиль вычеркиваем. Остается вертушка, хорошая и надежная машина с системой автопилотирования. Сбить «Скайтурбо» из ПЗРК несложно, но необходимо сделать это так, чтобы не уничтожить летательный аппарат полностью. Вопрос решаемый. Если в ручном режиме вовремя активировать детонатор ракеты или грамотно настроить ГСН, головку самонаведения. И остается единственная проблема – наземные силы противника, полиция и группы быстрого реагирования, которые могут прибыть на место аварийной посадки вертолета в течение 4-5 минут. Для благополучной эвакуации новороссийских разведчиков этого времени могло не хватить. И полковник Ухватов обратился ко мне. Следовало отвлечь правоохранителей Северо-Западного округа. И я решил, что задача несложная. Нам она по плечу. И можно использовать диверсионные акции в собственных целях для дальнейшей раскрутки борца за справедливость и народное счастье пламенного революционера Леонида Крюгера. Надо только грамотно выбрать цели и подготовиться. Полковник Ухватов и его люди занялись подготовкой к операции по освобождению адмирала, а мои головорезы получили приказ на проведение диверсии, провели мозговой штурм и выбрали три объекта, которые легко атаковать. Первый – промышленная энергетическая подстанция, которая снабжала электричеством несколько крупных заводов и часть столицы. Второй – особняк известного промышленника и так называемого эксплуататора Фабио Букеро. Третий – здание полицейского управления Северо-Западного округа. Оружия у нас полно, а люди сами рвались в бой. Оставалось дождаться отмашки от Ухватова и нанести удар. У новороссийских разведчиков все вышло просто идеально. Да и мы не оплошали. Пока Ухватов и его люди сбивали тюремный вертолет и освобождали адмирала, моя группа отвлекала на себя внимание полиции и спецназа. Здание энергоподстанции было обстреляно из автоматического гранатомета «Скорпион» калибром 82 мм и загорелось. Особняку Букера досталось из гранатометов, а полицейское управление накрыли выстрелами из штурмовых огнеметов «Шквал». Били с предельной дистанции и действовали без фанатизма. Отстрелялись и отошли. Сработали на 5 баллов. И когда сбитый «Скайтурбо» стал посылать в эфир аварийный сигнал, на него долгое время никто не реагировал, и тревожная группа добралась к вертушке только через четверть часа. Освобожденного из плена Сэма Декстера спрятали. Где именно, даже я не знал. А мне, честно говоря, и не нужно этого знать. Проблему его эвакуации с планеты разведчики НРИ решат самостоятельно. А у меня своих забот хватало. Диверсии прошли. Дальше пропаганда. В планетарную информационную сеть улетело заявление Леонида Крюгера, и оно произвело эффект разорвавшейся бомбы. Видеоролик был коротким. Леонид Крюгер с огнеметом «Шквал» стоял на крыше семиэтажного дома напротив полицейского управления Северо-Западного округа и говорил: «Граждане Тарима! Настал час, когда пролетариат вступает в вооруженную борьбу с капиталистами! Хватит над нами издеваться и попирать наши права! Мы люди! Мы имеем право на самозащиту, и то, что мы сегодня делаем, является закономерным ответом на аресты активистов профсоюзного движения и рабочих. Да здравствует революция! К оружию, граждане! Сопротивляйтесь классовому гнету и сражайтесь во имя свободы, во имя справедливости, во имя будущего ваших детей!» Сказав это, Крюгер обернулся, скинул огнемет на плечо, прицелился и выстрелил. Конец ролика. Прежде чем видео стали удалять из планетарной информсети, его успели посмотреть 300 тысяч человек. Многие скопировали, пошла частная рассылка, и скрыть информацию не получилось. После удачной операции мы затаились. Ни к чему слишком часто дергать тигра за хвост. Людей я не опасался. А вот если к поиску так называемых революционеров подключат искусственные интеллекты, станет жарко. Моя группа занялась сбором информации, разведкой и аналитикой. Это легло на плечи Трофимова, Ломова и Дианы Вирте, с которой я в очередной раз пообщался тет-а-тет и пообещал, что в будущем ее ждет достойное место в Новоросской империи. Деньги и титулы на выбор. Она получит все, что угодно, если и дальше от нее будет польза. Как я уже неоднократно говорил, она женщина умная и практичная. Поэтому снова подтвердила свою готовность сотрудничать. И пока группа работала, я продолжал посещать светские вечера высшего света столицы и обзаводился нужными знакомствами. Прошло 2 недели. И на чем можно остановиться особо? Есть несколько моментов, о которых стоит упомянуть. Аристократы Тарима узнали о похищении адмирала Декстера быстро. Но эта тема оказалась под запретом. Говорят, Орландо Таги рвал и метал. Он расценил это как личное оскорбление, и была создана специальная комиссия по расследованию происшествия. Беглеца она, конечно, не нашла. Однако виновных покарала. Под репрессии попали 30 офицеров РДВКС и тюремные охранники, а также несколько придворных. Некоторых сослали в провинцию, кое-кому сорвали погоны, а 3 человек даже расстреляли. Все это напугало аристократов и высший командный состав, поэтому про Сэма Декстера предпочитали не говорить. Словно страусы, которые при опасности прячут головы в песок, люди сделали вид, что ничего не произошло. Зато столичная знать весьма активно обсуждала Леонида Крюгера и все, что с ним связано. Споры и разговоры не стихали. На каждом светском вечере одна из основных тем – положение рабочих и появление новоявленного революционера-террориста. А я только слушал, старался поменьше говорить и наблюдал со сотрудниками спецслужб, которые записывали эти разговоры. Судя по всему, Орландо Таги и люди, которые занимаются его безопасностью и сохранением порядка в государстве, решили, что у Леонида Крюгера есть серьезная крыша. Это верно, ибо сам по себе профсоюзный лидер ноль без палочки. Однако они считали, что его поддерживает группа заговорщиков из числа аристократов, которые хотят дестабилизировать обстановку на Тариме. Версию о вмешательстве посторонних сил они рассматривали как вспомогательную, и меня это, конечно же, радовало. Ну и кроме того, необходимо сказать, что меня постоянно пытались обмануть. Как и было условлено, на вечере у герцогини Абрамус я позвонил заместителю министра финансов господину Серго Абдулаеву. Он пригласил меня на обед, который, между прочим, оплатил я. И мы встретились, немного поговорили, обсудили столичные новости, и чиновник сделал мне выгодное предложение. Есть возможность по дешевке, в четверть реальной стоимости, выкупить акции солидной металлургической компании, которая находится в звездной системе Ялика. Никакого подвоха. За небольшой процент господин Абдулаев брал продажу акций под собственный контроль. Однако это был кидок. Я знал, что в ближайшее время система Ялика окажется под ударом флота Гортаинов. Сначала была система Ирис, сейчас негуманы бесчинствуют в системе Фортуна, на очереди Ялика, а за ней Скван. Про Гортаинов чиновник, конечно, умолчал, хитрец. Он решил кинуть провинциала, который не имел доступа к государственным секретам, но у него ничего не вышло. Вежливо, не раскрывая, что знаю истинное положение дел, я отказался, и господин Абдуллаев моментально потерял ко мне интерес. По крайней мере, временно. После Абдуллаева были другие, так сказать, доброхоты. Никто не знал, насколько я богат, но все видели, что в средствах Демид Валенштейн не стеснен. От любителей поживиться за чужой счет не было отбоя, и предложения следовали одно за другим. Но больше всех меня доставали непризнанные столичные гении, которым требовались инвесторы для их проектов, назойливые и наглые мерзавцы. Постоянно хотелось кого-нибудь из них ударить, однако приходилось сдерживаться. Тем не менее, несмотря на неудобства, все шло своим чередом. Я достаточно быстро сошелся с Иннокентием Лацкером, который оказался не такой пустышкой, как можно было подумать при первой встрече, а еще познакомился с несколькими столичными дворянами и парочкой офицеров гвардии, которые время от времени за бокалом вина делились со мной не особо секретной информацией. Пока это еще не дружба. Просто мы постоянно сталкивались на различных мероприятиях и уже узнавали один другого в лицо, вместе играли в рулетку и веселились. На данном этапе этого достаточно, и я был собой доволен. В суете пролетели 2 недели, и на связь вышел полковник Ухватов. Он назначил встречу, и я прибыл на одну из его конспиративных квартир, где он представил мне 2 юношей и 2 девушек, которые оказались органическими андроидами. Искусственное создание, к появлению которых на свет я имел косвенное отношение, выглядели как люди, говорили и могли выражать эмоции. От настоящих людей не отличить, и заметить обман можно только в том случае, если пустить андроидам кровь или проломить череп. Мужчины – красавцы. Рост 1,90 м, широкоплечие и мускулистые, ловкие и быстрые. Геноиды – прекрасные женщины модельной внешности, блондинка и брюнетка. Я общался с новыми членами моей команды битый час, пытался подловить их на том, что они не настоящие люди. И не смог. Новоросские ученые и разведчики, которые использовали староимперские технологии, свое дело знали. Они хотели получить идеальных шпионов и сделали это. А как мы с Ухватовым ими распорядимся, зависело только от нас. Желательно особо не светить андроидов. В том смысле, что не стоило посылать их на смертоубийственные задания. Пусть пока добывают информацию. Но если они погибнут, это не беда. Пришлют новых. Хотя, стоит отметить, вырастить и подготовить искусственного человека удовольствие не из дешевых. Простившись с Ухватовым, я отправил андроидов на съемную квартиру. Для них это первый экзамен. Смогут выжить в незнакомом городе или нет? А сам последовал за ними и убедился, что все в порядке. Они выбрали удобное место для засады. Девушки заманили в темный переулок горожанина и ограбили. Потерпевший не выжил. Ему сломали шею. Свидетель не нужен. После чего компания взяла такси и добралась в указанное мной место. Для них все легко и просто. Есть программа и приказ, они его выполняют. И хотя создатели этих существ давали гарантию, что для меня андроиды не опасны, я относился к ним с опаской. Видимо, в юности пересмотрел ужастиков, в которых киборги, как механические, так и биологические, сходили с ума и убивали хозяев, поэтому я собирался держать их на расстоянии. Посмотрим, на что они способны. И если нужно, подкорректируем программу. А дальше видно будет. Все равно, пока не прибыл брат Роберт с учеными, у нас временное затишье.